Глава пятая. Тед Флайхман сидел в своей машине, которая стояла прямо напротив дома Вестона, и имел такое ощущение, что все его тело стало словно пудингом. По лицу струйками стекал пот, руки, лежавшие на баранке, дрожали. «Боже!» — думал он. «Это проклятая грязная баба!» Он никак не мог забыть, как пуля просвистела рядом с его лицом. Сантиметром ближе, и он был бы убит. Как он мог быть таким легкомысленным и недооценить эту девчонку? Боже, дело могло обернуться смертельной опасностью для него. Если она вызвала полицию. Он вытер пот со лба и попытался успокоить взвинченные до предела нервы. «Нет», — успокаивал он себя, — «она наверняка не вызовет полицию. Она слишком умна, чтобы сделать это. Тем самым она создаст трудности не только для него, но и для себя». Он был сыт по горло Шейлой Вестон. Теперь он уже не хотел иметь ничего общего с ней. Он попросит Дори передать эту работу кому-нибудь другому. Пусть занимается этой маленькой шлюшкой, Фред. Большого ему счастья. В воскресенье сыскное бюро было закрыто. Ему не повезло. Он чувствовал себя неважно, и он не будет сидеть перед домом в машине и рисковать приходом полиции. Он подумал о своей больной жене и не мог вспомнить, когда в последний раз они проводили вместе воскресный день. Каждый раз ему приходилось следить за какими-нибудь похотливыми сутенерами или шлюхами на протяжении всех 7 дней в неделю. Теперь ему было это безразлично. Он поедет сейчас домой. Его жена будет приятно удивлена и обрадуется. Сегодня вечером он пригласит ее на ужин. К черту деньги! К черту Шейлу Вестон! Он запустил мотор и отъехал. В бюро он всегда сможет сказать, что у него расстроился желудок. И вообще, к черту всех! Почти совсем успокоившись, он поехал домой. Шейла стояла у окна и наблюдала, как он отъехал от ее дома. Она быстро пришла в себя и несколько нетвердыми шагами прошла в гостиную. Она стояла за шторами и наблюдала за Флайхманом, который неподвижно сидел в своей машине. Когда она увидела, что он отъезжает, она облегченно вздохнула. Наконец-то! Она отошла от окна и села в кресло. Около 20 минут она просидела, глядя в пустоту, но мысли ее работали. «Ну и события», — размышляла она. «Такого не должно больше никогда повториться». И неожиданно она подумала о своем муже. «Что, собственно, произошло, черт возьми? Почему я веду себя, как легкомысленная девчонка?» «Перри!» Ей захотелось вдруг быть рядом с ним. За все время их супружества он всегда был только ласковым и чутким. Если он только не работал, он был очень привязан к ней. И хотя она была более чем требовательной, он всегда делал все возможное, чтобы удовлетворить ее желание. Сжатыми кулаками она постукивала по коленям. «Плохо тебе. Ты легкомысленная девчонка. То, что ты слишком похотлива», — обратилась она сама к себе. «Тебе достаточно увидеть издалека мужчину красивой внешности, и ты уже думаешь о том, как бы с ним переспать. Это надо кончать. Перри прекрасен в постели. Он тебя любит. Другим мужчинам нужно только твое тело, а Перри любит тебя по-настоящему. Я хочу его. Он нужен мне». Она вспомнила своих любовников, в том числе Юлиана Лукана. Тихо застонав, она подумала, какой глупой, какой легкомысленной, какой бессердечной она была. С этим надо кончать. Потом она вспомнила о том, что ответил ей Флайхман, когда она поинтересовалась, кто его клиент. «Это ничего общего не имеет с мистером Вестоном. Я не могу назвать вам имени моего клиента». Она закусила губу. С тех пор, как Перри стал известным сценаристом, У нее все время было чувство, что на него большое давление оказывает Силас С. Харт. Она только один раз встречалась с этим человеком и возненавидела его с первого взгляда. Она поняла, что у него нет времени на нее. А если мужчина не очаровывался ею сразу, она автоматически начинала его ненавидеть. У нее возникло мгновенное чувство, что этот крупный кинобосс сделает с удовольствием все, чтобы разрушить их семью. Итак, ясно, что заказчиком этого ужасного шантажиста является Силас С. Харт. Она вспомнила, что Мэвис сказала, что ее муж видел Перри в аэропорту в Джексонвилле, а Перри сказал ей, что вылетает в Лос-Анджелес, чтобы доработать для Харта сценарий. Каким же образом он оказался во Флориде? Она откинулась назад и стала анализировать. Это определенно один из грязных трюков Харта, с помощью которого он планирует рассорить ее с Перри. Хижина на берегу реки, о которой так часто рассказывал Перри, в которую он так охотно взял бы ее с собой. Точно, он должен быть там. Потолок давил ей на голову, и она хотела вырваться из этого дома. Быть вместе с Перри, разговаривать с ним. Она обо всем ему расскажет, ведь он всегда был таким чутким. Она вскочила с кресла и бросилась в спальню. Когда она начала укладывать вещи в чемодан, она мгновенно успокоилась. Через несколько часов она будет у Перри. Она обо всем ему расскажет. Она будет просить его еще раз начать все сначала. Все лучше, чем оставаться одной в этом доме. Упаковав вещи и одевшись, она отнесла чемодан в прихожую и позвонила в аэропорт. Ей сообщили, что следующий рейс в Джексонвилл будет через 2 часа. Она забронировала место на этот рейс. У нее оставалось достаточно времени. Она снова подошла к окну. Перед домом не было никаких машин, никто за ней не следил. На одно мгновение она испытала дикое чувство триумфа. Этого толстого, маленького шантажиста она отвадила раз и навсегда. Никто за ней не шпионил. Она торопливо набросала записку Лизе, в которой сообщала, что уедет на неделю. Потом заказала такси. Поджидая такси, она заметила упавший на пол револьвер, лежавший за дверью, где она его выронила, когда потеряла сознание. При взгляде на оружие до ее сознания только теперь дошло, что она чуть не совершила убийство, и она от ужаса зажмурилась. «Боже мой!» — подумала она. «Что я только творю? Перри! Он был ее спасением!» Она обо всем сама ему расскажет. Она подняла револьвер и сунула его в сумочку, потому что в тот момент не соображала, что с ним надо делать. Через час она уже была в аэропорту. Получасом позже она уже сидела, полностью расслабившись, в самолете и была на пути в Джексонвилл.